Выбор партнера. Кто кого выбирает? Вернемся к описанию репродуктивного цикла. Во время демонстрации происходит выбор репродуктивного партнера, индивидуализация объекта, на который направлено дальнейшее поведение. Инициатива выбора у противоположных полов всегда не одинаковая. Один пол выбирает, а другой только соглашается или нет. Такующий на своем гнездовом участке самец певчей птицы не ищет самку. Самки сами посещают его участок, и одна из них остается. Самки тетеревов наблюдают за турниром самцов на таку и спариваются с победителем. У этих видов инициатива выбора за самкой. У других видов, в том числе у приматов, самец выбирает самку. Обычно более ярко украшен и больше демонстрирует себя тот пол, которого выбирают. Если этот принцип приложить к человеку, то мы бы сказали, что инициатива выбора не принадлежит женщине, раз она больше нуждается в украшении себя, чем мужчина. У животных особь противоположного пола отвечает на выбор либо согласием образовать пару, либо отказом, то есть она выбирает среди выбравших ее претендентов. Так обстоит дело и у человека, но не у его ближайших родственников, человекообразных обезьян. У них самка совершенно подавлена и лишена всякого выбора.